Глава вторая. «Мама сошла с ума», — тихо сказала молодая блондинка. «Помогите, пожалуйста». «Мы детективы», — объяснил Собачкин. «Вам, наверное, лучше обратиться к психиатру». «Евгения Петровна потеряла разум, но она не сумасшедшая в прямом значении слова», — прошептала девушка. «Очень долго рассказывать. А если кратко, то не поймете. Выслушайте меня, пожалуйста. Заплачу за каждую минуту потраченного вами времени». «Беседа с тем, кто к нам приехал рассказать о своей проблеме, всегда бесплатна», — объяснил Сеня. «Говорите спокойно». «Спасибо», — пробормотала посетительница. «Попытаюсь. Сейчас сосредоточусь. У меня был папа, Иван Ильич. Нет, начну по-другому. Меня зовут Аня. Я устроилась поудобнее в кресле. Похоже, рассказ не на 5 минут. И точно, Анна начала обстоятельный доклад». Ее мама, Евгения Петровна Лукина, имеет диплом балетного училища и до замужества танцевала в мало кому известном ансамбле. Женечка очень хотела стать примой, старательно выполняла все требования педагогов, отшлифовала технику, но в Большой театр Лукину не пригласили. В коллектив имени Станиславского и Немировича Данченко она не попала. Не заинтересовались выпускницы и представители театра Натальи Сац, Кремлевского балета, короче, партия... Адетты Адилии в балете «Лебединое озеро» ей никогда не светило. Женечка горько плакала после очередного неудачного показа. Надежда найти работу таяла каждый день. А потом подруга мамы сказала неудачливой танцовщице: «Ты знаешь, что я главный режиссер Народного театра. Нам предстоит выступить на конкурсе самодеятельных коллективов. Можешь принять участие в спектакле? Героиня умирает, потом ее призрак оживает, начинает танцевать. Это кульминационная сцена, а у нас нет балерины. Будь добра, помоги». Женя горько усмехнулась. Вот ей и досталась партия Жизели. Балет «Жизель». Композитор Адольф Адан. Главная героиня — бедная девушка Жизель, которую обманывает граф Альберт. Отказать тете Лене, с которой мама дружит со школьных лет, Женечка не могла. Она выполнила просьбу и после спектакля собралась ехать домой. У входа ее остановил один из самодеятельных артистов, назвался Иваном Морозовым, предложил погулять. Евгении только-только исполнилось 18, кавалер был на год старше, круглый сирота, а у Жени лишь очень больная мама. Кто у девушки был отец, тайна, покрытая мраком. У Вани от покойных родителей осталась большая трехкомнатная квартира в самом центре столицы, а Женя обитала в коммуналке. Вскоре после того, как молодые люди начали встречаться, мама девушки умерла. Иван как мог поддерживал любимую, защитил диплом, поступил в аспирантуру, нашел работу. Пара стала жить вместе, девушка забеременела. Ваня тут же отвел ее в ЗАГС. Вскоре на свет появилась Аня. Евгении на тот момент едва исполнилось 20, самая обычная история. Иван окончил аспирантуру, стал кандидатом наук, преподавателем в ВУЗе, быстро пошел вверх по карьерной лестнице, потом вдруг в 30 лет у него прорезался дар литератора. Морозов начал писать книги, скопил 5 готовых исторических романов и не знал, что с ними делать. Папки лежали у него на кафедре, а потом он решил отнести их в издательство. Мужчина не надеялся, что его опусы опубликуют, считал, что писатель из него никакой, что он страдает болезнью под названием графомания. Но Морозов ошибся. Первая книга вышла через год, за ней вторая, третья. Иван Ильич стал писателем, начал хорошо зарабатывать. Анечка поступила в институт. Женя вела хозяйство, жизнь казалась прекрасной. А потом пришла беда. Иван Ильич вдруг не пришел ночевать. Аня и мама просидели всю ночь у телефона. Мужчину в тяжелом состоянии нашли на рассвете во дворе какого-то дома. Врач скорой помощи нашел мобильный и позвонил жене. Ивана отвезли в клинику, и там вмиг определили, что у Морозова случился инфаркт. Начали лечение, но вскоре у больного произошел инсульт. Иван Ильич скончался, так и не придя в сознание. Женя после похорон растерялась. Аня взяла академический отпуск, боясь оставить маму одну. Потом девушке пришла в голову идея поехать с ней на курорт. Анечка позвонила Лене Горкиной, лучшей подруге мамы, которая вместе с супругом владеет туристическим бюро. Теплые отношения между Леной и Женей начались еще в студенческие годы. Морозовы и Горкины всегда поддерживали друг друга. Горкины вмиг подарили Морозовым путевку на двоих в Турцию. После путешествия Аня увидела, что мама повеселела, перестала плакать каждый день, стала ходить вместе с подругой в театр, в кино. Женечка снова начала смеяться, покупать новые платья, изменила прическу, помолодела, выглядела теперь чуть старше Ани. В конце декабря мама сказала дочке: «Новогоднюю ночь проведу у Горкиных». «Только ты?» — уточнила Аня. «Меня не приглашали?» «Ты веселись в своей компании, вместе с мужем». Евгения улыбнулась. Ане стало немного неудобно. Папа не так давно умер, а вдова и дочь собираются отмечать праздник. Но она ничего не сказала маме. А дальше события начали развиваться непредсказуемо. Вскоре Евгения Петровна сообщила доченьке. «Есть радостная новость. Юрий предложил мне руку и сердце». «Кто?» — оторопила Аня. «Юра!» — повторила Женя. «Познакомились с ним случайно. Рогачёв — новый сосед Горкиных. Когда мы отмечали Новый год, он вышел на лестницу покурить и столкнулся с Мироном, который стоял у открытой двери своих апартаментов. Муж Елены немного выпил, на дворе праздник, настроение особое, елочное, поэтому Мирон решил поговорить с незнакомцем». «Приехали в гости?» «Нет», — улыбнулся мужчина, — «теперь я ваш сосед». «А куда подевались Карловы?» — удивился Горкин. «Простите, не знаю, они мне хоромы продали, переехал сегодня, сижу пока на чемоданах». Потом на лестницу вышла Лена, пригласила мужчину к столу, посадила возле меня. Вот так и познакомились. «Ты не рада, что я встретила хорошего человека? Мне не так еще много лет. Имею право на личное счастье». «Конечно, мамочка!» — воскликнула Аня. Посетительница прервала рассказ, помолчала, потом продолжила. «Рогачёв сначала произвел приятное впечатление. Воспитанный, милый, всегда улыбается, с мамой общается ласково. Он бизнесмен, хорошо обеспечен, постоянно приносит маме подарки, дарит ей цветы, украшения. Ну, прямо Ромео. Это странно». «Что именно кажется странным?» — поинтересовался Дегтярев. «Уж очень он сладкий, прямо сахар с медом и сверху шоколад», — скривилась Аня и процитировала. «Женечка, ты самая красивая, умная, прекрасная». «Похоже, сильно влюблен», — улыбнулась я. «Мужчины так себя не ведут», — отрезала Анна. «Кабы он маме так наедине говорил, то и хорошо. Но нет, при всех сюсюкает». «Вероятно, Юрий вырос в семье, где его безмерно обожали», — подал голос эксперт Лёня. «Постоянно ласкали, хвалили, научили любить тех, кто рядом. Сильному полу не свойственно бурное выражение своих эмоций при посторонних. А уж русские парни женам даже в самые интимные моменты в любви не признаются. Юрий же с готовностью выражает свои чувства, для вас это необычно. О русских мужчинах автор Лев Красоткин написал: «Ты хоть рыдай, хоть конюч, но стоек постулат. Мужчина должен быть вонюч, могуч и волосат». «Вам надо радоваться, что Евгений во второй раз встретился достойный человек, который станет оберегать ее. Он сказал, что вырос сиротой, а у мамы теперь нет времени на меня», — обиженно сообщила Аня. «До ее нового замужества мы вместе посещали консерваторию, театры. Иногда мамулечка оставалась дома, и мы отправлялись в музей с папой. Он не любил сидеть на спектакле, а мама терпеть не может ходить по залам. Поэтому родители договорились, что на разные представления меня сопровождает мама, на выставке экспозиции тут уж со мной Иван Ильич. И с отдыхом также получалось. Пляж, солнце, море — это с мамой, с папой на байдарках, по реке, походы в горы. И спальни у родителей были разные. Папочка так храпел, стены от звука дрожали». Аня засмеялась. «Но любили родители друг друга сильно. Не помню, чтобы они не то что ругались, а даже голос друг на друга повышали. И я с ними всегда, то с мамочкой, то с папой. И вообще не понимаю, как можно после жизни с папой...» Аня замолчала, потом вздрогнула. «Папа был стройным, всегда легким на подъем, веселым. Внешний отец был красавец, глаза огромные. Я его называла про себя королевичем, а мама шутила. Как только увидела Ваню, поняла, вот он принц, только без белого коня. А этот...» На лице нашей гости возникло выражение, с которым человек смотрит на таракана. «А этот...» — повторила она. «Неуклюжий, лица нет». «Лица нет», — повторила я. «Не разобрать внешности», — уточнила гостья. «Волосы длинные, кудрявые, как у бабы. Очки, усы, борода, один нос торчит. Брови черные-черные, словно гусеницы. Фу! В придачу носит одежду, как чехол для рояля. Наверное, хочет скрыть, что он жирный. Сопит постоянно. Около папы мама смотрела с красавицей. Теперь в паре с уродом. Мамуля хрупкая, худенькая. Папа называл ее своей дюймовочкой. Теперь у дюймовочки есть слон». «Ну скажите, слон дюймовочке нужен? И мерзкий слон теперь завладел полностью моей мамулей. Сейчас она только с Юрием, я одна». «Вы ведь замужем?» — уточнил Сеня. «Да», — коротко ответила Аня. «Но супруг — это супруг, а мама — это мама». «Что вы хотите от нас?» — решил уточнить Александр Михайлович. «Почему решили обратиться в агентство?» «Рогачёв мне не нравится», — отрезала посетительница. «Какие у вас к мужчине претензии?» — тут же осведомился Кузя. «Все эти постоянные муси-пуси громко, прилюдно, бесконечные подарки», — обронила мама фразу. «Видела у Лены оренбургский платок, настоящая ручная работа, такая красота, и через пару дней Юра ей огромную шаль на плечи накидывает». «Разве это плохо?» — удивилась я. «Нет», — после короткой паузы ответила посетительница. «Скажите честно, с какой целью вы к нам пришли?» — тихо осведомилась я. «Из вашего рассказа можно сделать только один вывод. Евгении повезло встретить человека, который ее так любит, что постоянно, даже при посторонних, говорит о своих чувствах». «Думаю, он не тот, за кого себя выдает», — тихо ответила Аня. «И сейчас вам смешно станет, но все равно скажу. Мужик соловьём поёт, какая Женя прекрасная, красивые подарки ей притаскивает. Очень дорогие, вот, смотрите». Девушка порылась в телефоне, протянула его Дегтярёву. «Видите брошь? Она называется «Царь или король», усыпана драгоценными камнями, сделана из золота, старинная работа. Можете прислать снимок мне?» — попросил Собачкин и через пару секунд щелкнул языком. «Похоже, не в ларьке у метро куплено. Вы не спросили, где Юрий украшение взял?» «Проявила любопытство», — призналась Аня. Он ответил: «Во Франции. На закрытых торгах для Женечки нашел». «Дорогая вещь», — пробормотал полковник. «Да уж не копеечная», — поморщилась Аня. «Не верю, что Юрий участвовал в торгах. И понимаете, при всех ярких проявлениях обожания к моей маме у Рогачёва всегда взгляд, как у тухлой рыбы, погасший взор. Не горит в нем искра восторга. С языка льются признания в любви, а в очах читается: как мне баба надоела. И он определенно врет про брошь. Вдруг украл ювелирку, и маму арестуют».